Часть первая. Руми и Кауршан. Глава первая. В тени. Солнце заглядывало в узкие окна жилой части храма великих духов и не давало Руми спать. Она накрылась с головой овечьим одеялом, но когда стало невыносимо душно, сбросила его. В день 17-летия Руми освободили от учебы и службы. Родители приедут после полудня, и они спустятся с ней к караванам, которые останавливались на пути в столицу у подножия здешних гор. Многие диковинки разных народов Руми там видела прежде и ожидала увидеть сегодня. Не было дней для нее счастливее и краше этих. Долина благоухала чудесными цветами. Каждая травинка и каждый листочек ждали, когда именинница навестит их, не обремененные запретами и обязательствами. До этого времени Руми была предоставлена сама себе. Она смотрела на каменный потолок маленькой, но лучшей в храме комнаты. Здесь были даже мягкие матрасы, теплые одеяла. Отец позаботился о дочери и помог завершить строительство храма. Кроме свободы, Руми ни в чем не нуждалась. Кауршан не взлюбил воспитанницу, часто отчитывал и многое запрещал. Родители служили в столице, по возможности навещали, а с Кауршаном предпочитали не спорить. «Все ради твоего блага», — говорили они. Единственным по-настоящему близким другом Руми стала Кимера, которой поручили заботу о девочке. Кимера по-матерински любила подопечную, но чрезмерно не опекала. Кауршан говорил, что Руми растет излишне резвой и своенравной, что совсем не подходит женщине-фениксу, тем более служительнице духов. Руми собрала волосы в хвост на макушке, затем сплела в косу. Основание косы ослабила, чтобы не давило на голову. Две пряди слегка неряшливо выбивались из пучка. Фениксы не носили высоких причесок, что Руми не волновало. Все равно Кауршан заставлял надевать балахон и покрывать голову, едва она собиралась выйти из храма. Балахон прятал кожу от солнечных лучей, иначе она станет темной, а это лишние вопросы. «Меньше будешь заниматься всякими глупостями», — сказал Кауршан, когда Руми посмела пожаловаться на мешковатый вид одежды. Рождение и жизнь Руми дорого стоили и родителям, и монахам. Все старались это скрывать, но получалось плохо, а хуже всех у Кауршана. Он никогда не поздравлял Руми с днем рождения. Более того, в этот день предпочитал вообще не показываться. Если она делала что-то, способное разозлить Кауршана, то видела его гнев лишь на следующий день. В один момент Руми пожелала, чтобы Кауршан хоть мимолетной улыбкой, хоть жестом показал, что рад ее празднику. Не хотелось встречать родителей в унынии, потому она задумалась о том, как провести день. Конечно, ей купят много подарков в долине, и яркую, расшитую золотыми нитями одежду, и туфли, и украшения. Все согласно ее статусу. И книги. Единственную возможность побывать за пределами храма и долины. Именно здесь Руми спрятали от мира, за прекрасными стенами святилищ, скрыли позор ее семьи, но она отогнала и эту мысль. Пусть дурные мысли сдавят голову когда-нибудь потом, не в день рождения. Раздался стук. В спешке, надев рубашку и шаровары, Руми открыла дверь и замерла. На пороге стоял Кауршан. Ледяным взглядом он смерил подопечную, давая понять, что она встретила его в неподобающем виде, но промолчал. В руках настоятель держал сверток. «Доброе утро, господин Кауршан. Прошу прощения за мою неряшливость. Я не готовилась к вашему визиту». «Доброе утро», — ответил он как будто через силу. «Господин и госпожа Сингарделеон передали это. Возьми». «Родители? Что значит «передали»? Они не приедут?» «Там есть письмо. Ты все поймешь». Куршан, словно опасаясь дальнейших вопросов, быстро развернулся и ушел. В свертке оказалась заколка в виде резной золотой пластины с крупным овальным изумрудом в центре. Рядом лежала спица. Руми удивилась. Таких заколок фениксы не носили. Это аксессуар для высоких причесок драконов. Что могло значить послание? В поисках ответа она открыла письмо. «Дорогая Руми, мы поздравляем тебя с 17-летием. Прости, что не сможем посетить тебя в этот раз. Близится время пробуждения твоей силы, и у нас не остается иного выбора, кроме как отречься от мирской суеты и молитвами просить для тебя пощады у духов. Имущество наше мы передали на благие дела во имя всех живущих на земле. Мы ни о чем не пожалеем, если наши деяния помогут расцвести орхидеи и спасти тебе жизнь. Слушайся Кауршана. Он достойнейший из нашего народа, ему открылся дар богов. Заколка, что в свертке, подарена знатным семейством драконов. Уверены, она будет хорошо смотреться в твоей рыжей косе. Помни, несмотря ни на что, ты — настоящий феникс и всегда им будешь. Твои любящие родители — чета Сингарделеон». Дочитав, Руми заплакала. Так долго она ждала встречи, дня рождения с семьей, но мечты стали прахом. «Мама! Папа!» Руми роняла слезы на бумагу. «Я хочу, чтобы вы были рядом, даже если мне придется умереть». Солнечный день посерел, вторя настроению Руми. Накинув халат и вытерев лицо широким рукавом, она принялась бесцельно бродить по храму, ожидая, когда Кауршан лишит ее свободного времени. Каждый встречный пытался поздравить Руми, но она не обращала внимания. Даже на оклик Кимеры не повернула голову. Руми поглотил мрак. Забывшись, она сжимала в руке подаренную заколку с изумрудом. По рассеянности она забрела в зал богини Айлун, полководца небес и одной из великих. Святилище построили так, что на каменную богиню и днем и ночью должен был падать свет. В центре зала на постаменте из белого мрамора стояла ее двухметровая статуя из горного хрусталя. Скульптор, как мог, пытался передать несравненную красоту Айлун. Богиня прижимала ладони к сердцу, преисполненному любовью к миру и всем живущим на земле, а босыми ногами ступала по россыпи кристаллов кварца, сверкающих, как звезды. Среди кварцевого великолепия лежал серебряный меч. Мраморные барельефы зала рассказывали о славных делах Айлун, сотворении мира, битвах с существами скверны и создании Аберона. Она — свет и тьма ночи, луна и звезды, мать и воительница, не счесть ее воплощений. Эльфы больше других чтили Айлун. Их богиня одарила многими колдовскими благами и родила за свой народ больше, чем кто-либо из великих духов за свой. Фениксы уважали ее, но не принимали ее воинственную природу и противоборство с Анариотом. День прогонял ночь, а ночь поглощала день. Они сменяли друг друга, любящие и ненавидящие. В зал Айлун Руми приходила часто. Все детство она тайно пробиралась сюда, чтобы взглянуть на лик прекрасной богини. Прямой серебряный меч поглощал звездный свет и манил прикоснуться к холодному металлу. Так у Руми пробудилась любовь к оружию. Сначала она брала меч с постамента и неуклюже размахивала им, рискуя пораниться или сбить кристаллы. В эти часы она чувствовала себя свободной, живой. Родители привозили рукописи драконов и эльфов, удивляясь интересу дочери к истории и культуре других народов. Вот только по книгам Руми постигала искусство владения оружием. День за днем продолжались тайные тренировки. Движения становились быстрыми и отточенными. Однако для настоящего навыка этого было мало. Руми сбегала из храма в поисках приезжих драконов, способных ее обучить. Те недоумевали, когда девушка Феникс обращалась с подобными просьбами, но чаще всего не отказывали. Более того, соглашались задержаться в долине, чтобы дать Руми больше времени для тренировок. Однажды она одолела в бою одного из купцов, опытного фехтовальщика. Он преклонил колено и в знак почтения отдал свое оружие — меч в ножнах из дерева сливы. Рукоять идеально легла в ладонь Руми. У меча была узкая короткая гарда и навершие в форме распустившегося цветка. Примечание. Гарда. Элемент на рукояти меча, расположенный между рукоятью и лезвием. Его основная функция — предотвращение скольжения ладони по острому и опасному лезвию. Навершие. В данном случае это элемент тыльной части рукояти. Но также навершие — это верхушка любого изделия — рукояти меча, посоха, скипетра и тому подобное. Или сооружение — терема, купола. Конец примечания. Клинок — тонкий и изящный, обоюдоостро заточили настолько, что он рассекал парящее перо. На клинке мастера выгравировали чернением с одной стороны надпись «Стойкость и выносливость», а с другой — «Дивные цветы сливы». Руми полюбила новый меч, тайно принесла его в храм и спрятала под плитой в полу комнаты. Послышались шаги, и Руми укрылась за постаментом. Она не хотела, чтобы кто-то ее видел, хотя ей разрешали ходить во все залы. Дверь отворилась. Руми поняла по тяжелым шагам, что в святилище богини пришел Кауршан. Его ладони коснулись холодного мрамора у ног Айлун. Сердце Руми бешено колотилось, но, видимо, Кауршан настолько погрузился в себя, что не услышал этого. Следом вошел кто-то еще. «Долго будешь прятаться?» Узнав голос Кимеры, Руми едва не выглянула из-за постамента, но, к счастью, сразу сообразила, что обращаются не к ней. «Тебе не уйти от этого разговора». «Оставь меня в покое», — ответил Кауршан. «Я ей все передал». «В своей обычной манере. Я уже догадалась». «Ты с ней откровенно жесток, все это видят». Руми ощутила, что мраморный постамент стал теплее. Кауршан злился. «Ты считаешь, я сделал для нее недостаточно?» Он цедил каждое слово. Воцарилась тишина. Жар, исходящий от мрамора, заставил Руми тихо попятиться. Но Кауршан упорно ее не замечал. «Я бежал тогда. Золотая орхидея, она — мой единственный шанс хоть отчасти искупить вину. Я отдал его ей и вынужден вновь отдать». Продолжил он так же медленно, прикладывая усилия, чтобы выговорить каждую фразу. «Кауршан. Руна сделала такой выбор ради всех живущих. Ты не мог ничего изменить», — спокойно сказала Кимера. Настоятель тяжело вздохнул. Жар спадал. Пережив волну удушающего гнева, он ответил. «Я многое мог. Просто ты не знаешь. Приведи ко мне Руми. Если ты так этого хочешь, я поговорю с ней». Кимера удалилась, и тогда Руми выскочила из укрытия. На ее руке алел след от горячего камня. Кауршан смерил воспитанницу ледяным взглядом, не выказав удивления от ее присутствия. «Если так меня ненавидите, то прогоните. Родители больше не будут платить за меня. Теперь вас ничего не сдерживает», — крикнула она. Кауршан не ответил. Руми, захлебываясь от злости, продолжала. «Чего вы ждете? Я же мешаю. Стою между вами и орхидеей. Не будет меня, великая руна вернется. Зачем беречь мою жизнь?» И тут она зарыдала, оценив жестокость своих слов. Истинно, что ее судьба — мелочь в сравнении со спасением руны. Осознавать свою ничтожность, питаемую ненавистью Кауршана, — пытка. Он еще молчал, но тень сочувствия скользнула по его лицу. «Руми, Руми, что с тобой? Успокойся, все не так!» Мать Кимера, услышав воспитанницу, вернулась и бросилась к девушке, пытаясь утешить. На крики стянулись и остальные служители. «Я часто хожу к Айлун и преклоняюсь перед ее силой и воинственностью», глядя прямо в глаза Кауршану, произнесла Руми. «Я брала ее серебряный меч и тренировалась с ним, и у меня давно есть свой». Монахи замерли в немом ужасе, не зная, что делать. Кимера, опустив голову, отошла от воспитанницы. Руми же не сомневалась, что прилюдное признание вынудит Кауршана прогнать ее. В этот миг ей стала безразлична ее судьба. Пусть она умрет, когда ее силы пробудятся, но не останется здесь брошенная и ненавидимая. Они стояли друг напротив друга. Пылкая, наивная юность против мрачной, полной тягот и лишений зрелости. Горячий гнев против холодной ненависти. Годы скрываемой боли, наконец, хлынули мутным потоком, не оставляя места пониманию и привязанности. «Все прочь!» — сказал, наконец, Кауршан. «Ты тоже!» — обратившись уже к Кимере. Желающих перечить не нашлось. Зал опустел. Кауршан словно сам устал от чувств, тяготивших его душу столь долго. Чтобы оставить их позади, он сказал. «Меч у тебя заберут. Ты останешься в храме до дня пробуждения своей силы. После исцеления иди куда хочешь. Ты ведешь себя недостойно ни служителей храма, ни своей семьи, ни нашего народа. Твои родители отдали все, чтобы спасти тебя, и их стараниями, наконец, вновь орхидея зацвела». Руми не поверила. Столько лет ожидания, домыслов и пересудов, и вот она расцвела. Таинственная орхидея, шанс на продолжение жизни. «Я отдал его ей и вынужден вновь отдать». Эти слова ядом разливались в сердце Руми, не позволяя усмирить гнев. Она быстро покинула зал. «Неблагодарная богохульница!» — услышала вслед, но не оглянулась. «Монахи расплавят ее меч. Доказательство того, что Руми что-то из себя представляет. Этого нельзя допустить». Руми бежала все быстрее, пока не оказалась перед заветными дверями. В комнате уже поджидала мать Кимера. «Уходите, я хочу побыть одна». «Хватит всем меня гнать отовсюду», — сурово ответила Кимера. «Руми, я хочу помочь и тебе, и Кауршану». «Мне нельзя помочь, я проклята. Пройдя через невыносимую боль, я останусь изгоем. Я много раз слышала, что среди фениксов мне не будет места. Так дайте мне уйти сейчас. Я заберу свой меч и пойду жить к драконам. А если не к ним, Просто оставьте мне меч и дайте уйти. Если ты уйдешь сейчас, то все, что сделали твои родители, сделал Кауршан, все, через что ты прошла, потеряет смысл. «Не хочу слышать больше про Кауршана», — злобно ответила Руми. «Он ненавидит меня за то, что я здесь. Если хотите помочь, то отпустите меня. Оставьте орхидею ему». В тусклом свете померкшего дня Кимера в развивающихся серых одеяниях походила на призрака, который из-за скорби не мог найти покоя. На тонкой руке серебряный перстень с круглой печатью Сингардилеона казался тяжелым. Кимера молчала, позволяя воспитаннице еще раз подумать и осознать, действительно ли она хочет того, о чем говорит. «Руми», — наконец заговорила Кимера, заметив, что ее ученица колеблется, — «ты ошибаешься. Кауршан сам принял решение спасти тебя и сделал бы это снова. Он считает свой выбор правильным. В Кауршане много ненависти, но не к тебе. Он винит себя за судьбу своих друзей и всех жителей Мелиха. Справедливо или нет, каждый судит сам. Соглашусь, что Кауршан черств и резок, но попробуй понять его. Наверное, и тысячи орхидей будет недостаточно, чтобы исцелить его душу, но возможность сохранить жизнь стоит и тонны мертвых камней храма, и бесплотных мечт, и божественного дара. Так он считает. Руми не верила, что слышит столь откровенное богохульство. Надо же! Мертвые камни, бесплотные мечты. Отец когда-то сказал, что Кауршан готов отдать жизнь ради возведения храма, а теперь выясняется, что для него эти стены — лишь мертвые камни? Мать Кимера наверняка преувеличивала, успокаивая Руми. Но и за это стоило поблагодарить. Наставница никогда не упускала возможности напомнить, что жизнь — самое главное сокровище. Может, она не преувеличивает? Что может ценить выше всего Кауршан, как самый правильный феникс? То, ради чего пожертвовала собой Руна. Увы, он не сможет сам об этом сказать. Руми вдруг поняла, что выронила заколку, последний подарок родителей на день рождения. «День рождения?» Словно угадав ее мысли, Кимера сказала: «Не переживай из-за заколки, я найду. Кауршану скажу, что уничтожила твой меч. А ты пообещаешь не доставать его и никому о нем не рассказывать. Считай, это мой подарок. Тебе нужно отдохнуть, раз сегодня особенный день. Омойся, приоденься, спустись в долину, посмотри на караваны. Думаю, ты уже достаточно взрослая, чтобы я могла тебя отпустить. Но до темноты возвращайся, иначе Кауршан с меня голову снимет». «Спасибо». Кимера улыбнулась и вышла. Руми быстро набрала в чан воды из горного потока, сбросила себе одежду, ледяной мочалкой протерла тело, а затем облилась с шеи до ног. Стуча зубами, она вытерлась и бросилась к сундукам с вещами. Для этого приключения Руми решила надеть персиковую расписную рубашку, что стягивалась на талии шелковыми шнурками, и белые широкие штаны до колен. Подвязав рубашку атласным поясом шириной с ладонь, она обулась в тканевые туфли. В мочке немного торчащих ушей Руми вставила рубиновые серьги-гвоздики. Она немного стеснялась этого недостатка, однако не собиралась отказываться от ношения неброских украшений, раз уж служение в храме не воспрещало. Все эти вещи родители купили ей на прошлый день рождения, когда вместе с дочерью спускались в долину. Пришло время идти одной. Так, незаметно для себя, Руми стала старше. Проверив, на месте ли драконий меч, она накинула дорожный плащ, взяла холщовую сумку, высыпав туда все имеющиеся в закромах монеты, и отправилась в путь. За кустами самшита пролегала едва заметная тропа, которую Руми протоптала для тайных ночных путешествий. Примечание. Самшит — небольшое южное вечнозеленое дерево или кустарник с очень твердой древесиной, идущий на различные поделки. Конец примечания. Спуск пролегал по крутому склону и занимал около часа. Дорога к главным воротам храма проще и безопаснее, но Руми не хотела ловить лишние взгляды. Обувь фениксов мало подходила для ходьбы в необжитых местах, и Руми старалась ступать мягко, не травмируя стопы. Плащ цеплялся за каждую ветку, собирал все колючки. Руми не выдержала и бросила его у ручья. «Так даже лучше», — подумала она, — «не будет скрывать мои красивые одежды». Она продолжила спуск, попутно представляя, что может купить. Вряд ли денег хватит на хорошие кожаные сапоги, которые защитят от острых камней, тем более на боевой нагрудник из медных пластин. В воображении Руми рисовала образ воинственной девы в доспехах, не ведающей страха и поражающей врагов не силой стихии, а мастерством мечника. Кауршан бы сгорел от гнева, узнав о ее мечтах. Кауршан, что интересно стало с его друзьями, упомянутыми Кимерой? Руми вдруг подумала, что хоть и провела в храме всю жизнь, но про настоятеля, по сути, ничего не знала. Только то, что он из Мелиха, древнейшего города фениксов, уничтоженного во время казни мира. Окружающие принимали любые решения Кауршана. Родившийся после войны Руми уже не просто было его понять, а раскрываться он не хотел. Неожиданно она споткнулась и едва не полетела кубарем вниз, в последний момент схватившись за гибкую лиану. Кое-как, найдя опору, Руми посмотрела на правую ладонь. Красная полоса рассекла ее надвое, и новое прикосновение причиняло жгучую боль. Ссадины, царапины, кровоподтеки — вечные спутники Руми. Как бы Кауршан ни злился, жизненную энергию не сдержать. Больнее всего обжигаться, а другие фениксы такой боли не знали. Сейчас Руми не куталась в балахон и не боялась, что в свете дня кто-нибудь увидит ее израненное тело. Душа требовала свободы и от этих оков.